Дмитрий Найденов. «Разлом. Столичный мажор». Книга пятая. Читает Мироненко Юрий. Глава первая. Столица. На вокзале меня встретил представитель организатора праздника. Мне выдали сертификат на трехместный номер в одном из пятизвездочных отелей, программу встреч и предложили проехать сразу в гостиницу. Но так как со мной был отряд охраны, я, конечно, отказался, отдав сертификат в гостиницу директору магической академии, который сопровождал меня и готовил диссертацию в поезде вместе со мной. Ну а мы, усевшись в арендованные машины, отправились на ночевку в четырехзвездочную гостиницу на окраине столицы, где предоставлялись отдельные коттеджи. В одном из них разместился я, а наемники и охрана — в соседнем. При этом со мной будут двое слуг и пятеро охранников круглосуточно. Пока ехали по спящему городу, я дивился в разнице между провинциальным Данковым и Рязанью. Даже несмотря на ночь, жизнь в городе кипела. Огромное количество машин, хорошо освещенный город, большое количество прохожих и работающих заведений. Одежда сильно отличалась от той, в которых я привык ходить. Мы явно выделяемся на общем фоне. Такое ощущение, что я вернулся в свое время, и мы едем по Москве. Настолько сильным был контраст. Город не просто жил активной жизнью, он буквально кипел, бурлил, и это было очень неожиданно. Даже мои спутники все время, пока ехали до нашей гостиницы, пребывали в напряжении и недоумении. Хорошо, что гостиницу мы подобрали заранее, и сейчас не пришлось мотаться по всему городу. Машина представительского класса, в которой я ехал, внутренней отделкой походила на какой-нибудь лимузин. Езда была очень плавная, а водитель одет в дорогой костюм. На перекрестках местами стояли необычные светофоры, а в некоторых местах я увидел живого регулировщика, одетого в белую форму. К сожалению, меня постоянно клонило в сон, и насладиться видами из окна я нормально не смог. Да еще эта колоссальная разница в устоях и техническом развитии делала картинку за окном нереальной. В гостинице нас разместили довольно быстро, и я сразу отправился спать, отдав все остальное на откуп слугам. На утро, или правильнее будет сказать, днем я проснулся совершенно разбитым и почему-то один, хотя засыпал явно соленый. Но точно вспомнить так и не смог. Помнил, как вошел в спальню. И на этом месте у меня провал в памяти. Похоже, напряженные дни и бессонные ночи дали о себе знать. Может, здесь, в столице, мне удастся отдохнуть. Хотя о чем я говорю? Если тут так бурлит жизнь, то мне явно придется шевелиться еще быстрее. Отправившись в ванную комнату, обнаружил настоящий джакузи. Правда, вместо пластиковой ванны стояла латунная, но от этого выглядело даже круче. К сожалению, разлеживаться в ванной времени не было. И я, быстро приняв душ, оделся в махровый халат и вышел в гостиную, где меня уже ждала Алена. «Ну ты и спать», — сказала она, встретив меня и обняв. Поцеловав девушку, я уселся за стол, а вошедшие слуги стали его накрывать для завтрака. Яичница с беконом на пару глазков, ароматный кофе, все это на белоснежной скатерти и дорогой сервировкой с позолоченными приборами. Впервые за долгое время ощутил себя представителем аристократии, и это определенно мне понравилось. Вообще, смена обстановки мне давно была необходима. Эта гонка без видимой цели, но с постоянно наращиваемыми темпами, меня утомила. «Нужно посвятить пару дней отдыху», поэтому я спросил. «Как ты смотришь, чтобы сегодня заняться отдыхом и обновить наши гардеробы?» «Я только за, а то одеты как крестьяне», ответила Алена, наблюдая, как я ем. «Дома ты об этом не говорила. Я же не знала, что мы живем в таком захолустье. Даже представить себе не могла, что столица так сильно отличается от Данкова», сказала девушка. «Что у нас там по программе, которую нам вручили?» спросил я. «До завтрашнего утра мы свободны. С утра уже приходит наш куратор, который будет сопровождать нас на протяжении всей недели. Очень ругался, что мы разместились не в гостинице, которую предоставили нам, а выбрали ее самостоятельно. Хотел предложить экскурсию по столице, но я сказала, что тебе нужно выспаться, и отправила его в освояси до завтра. «Хорошо, с экскурсией можно и повременить. У нас вроде запланировано подписание договора с наемниками и встреча с управляющим Макуни», — сказал я. «Они уже ждут. Но ты не спеши, это нормально. Ты же аристократ, и ждать — это их обязанность. Вот смотрю на тебя и не понимаю, почему ты все делаешь сам? У тебя что, нет возможности нанять людей? Такое поведение не свойственно аристократам. Здесь это плохой тон, да и манерам тебе не мешает поучиться. А то иногда ведешь себя как босяк с рынка», — сказала девушка. «Это когда я себя так вел? И вообще, когда ты стала обращать внимание на манеры?» — спросил я. «А кто ночью собирался сесть в машину рядом с водителем? И вообще, твоя мать занялась моим обучением и просила присмотреть за тобой. Ты вообще последнее время ведешь себя очень странно. Так аристократы себя не ведут. Тут не принято делать все самому. Подробно вникать в дела считается плохим тоном, особенно для молодежи. Как сказала Диана Радомировна, на тебя будут внимательно смотреть и часто провоцировать. Если хочешь быть своим, то должен вести себя в столице как золотая молодежь. Гулять, тратить деньги, посещать всевозможные приемы, которые организуют молодые наследники. Тебе нужны связи, и это лучший способ их завести. Только нужно быть очень осторожным. Провокаций будет много, и нужно постараться их избежать. За этим тоже будут наблюдать. Поэтому готовься к большим тратам», — сказала Алена, весело улыбаясь. «Вот не успел толком проснуться, как меня уже нагрузили. Ведь день так хорошо начинался». «Хорошо, зови сначала управляющего имением Макуди», — сказал я, собираясь с мыслями. «В чем-то она была права. Встречают всегда по одежке. И мне нужно убедить всех, что денег у меня достаточно, и вообще показать себя яркой личностью. Похоже, придется сыграть роль провинциального мажора. Впрочем, я ведь хотел отдохнуть. Вот и буду отдыхать». В комнату в сопровождении Егора вошел пожилой мужчина, одетый в строгий костюм френч. «Доброе утро. Меня зовут Петр Семенович. Я управляющий столичным имением Макуди. Мне поручено разместить вас в гостевых домах и оказать посильную помощь в столице. Дома уже готовы, а машины стоят перед гостиницей. К сожалению, я не знаю, сколько у вас охраны, поэтому заказал для охраны стандартную машину сопровождения. Но, как я понял, охраны у вас много». «Будет еще больше. Ко мне можете обращаться, господин Глеб или Глеб Родионович, как вам удобнее. Через час мы готовы будем выдвинуться в имение, но мне нужно решить пару небольших вопросов. Во-первых, нужно посетить отделение княжеского банка, салон одежды, чтобы одеться по новой моде. И еще, мне нужно сдать украшения. К сожалению, с наличными у меня временные проблемы. А после захвата замка моего соседа там нашлось много украшений. Возможно, даже фамильные украшения некоторых родов. Нужно реализовать их по хорошей цене. И, если поможете, выпишу вам премию», — сказал я. На несколько секунд управляющий задумался, и я даже увидел, как на его лице отображается работа мыслей. «Ближайший филиал банка в 5 минутах езды. А вот с реализацией украшений, да еще фамильных, не все так просто. Если они действительно фамильные, могут возникнуть вопросы. Нужно будет доказать, что они получены в результате захвата замка, а не были украдены». «Бумагу мне выдали с описью изъятого из сокровищницы», — ответил я. «Замечательно. Тогда проще всего организовать их через аукционный дом Романовых. Они считаются лучшими в этом деле». «Романовы? А это дом в случае мне Николаю Алексеевичу Романову принадлежит?» — спросил я. «Да, это глава рода, и в их семье недавно случилось радостное событие. У них нашлась дочь, которую похитили несколько лет назад. А вы с ним знакомы?» — спросил управляющий. «Да, немного», — ответил я, поняв, какой маленький наш мир. «Не думал, что в ближайшие месяцы пересекусь с этим родом». «Тогда все будет очень быстро, и для своих знакомых они всегда предлагают лучшие условия. Может, даже согласятся на 10% комиссии». «Тогда ждите меня, через час выдвигаемся. А по поводу машин не переживайте. Мы арендовали на пару дней дополнительное авто, поэтому проблем не будет», — сказал я и, дождавшись, когда он выйдет, попросил Алену. «Можешь пригласить наемников. И ничего, что я прошу тебя заниматься этим», — спросил я, поняв, что эксплуатирую девушку как слугу. «Вообще-то, во многих семьях наложницы — это управляющие крупными заводами или личные секретари. Так проще держать все в тайне и проще обеспечивать безопасность. Я давно хотела поговорить с тобой. Быть куклой для утех я не хочу. Нет, конечно, отказываться от близких отношений я не собираюсь. Просто хочу быть полезной. Буду рада, если смогу помочь тебе в твоих делах. Пусть я не понимаю в механике и производстве, но обычные организационные мелочи смогу решить не хуже других. Да и вообще, функции секретаря мне нравится выполнять, и тогда я буду всегда рядом с тобой. Пока твои жены будут бегать по салонам и встречам, я всегда буду рядом. Ты не представляешь, как мне было тяжело, когда ты бросил меня в городе, а сам уехал в свою вотчину. Больше я такого не хочу испытать. Дай мне шанс быть нужной для тебя», — попросила Алена и, подойдя, села у моих ног, преданно посмотрев мне в глаза. Этот омут меня чуть не затянул. Чтобы сбить наваждение, пришлось поднять девушку и усадить ее к себе на колени. Она тут же обвила мою шею руками, и наши губы встретились в поцелуе. С трудом оторвавшись, я постарался вернуть контроль над происходящим. «Меня там люди ждут», — сказал я, попытавшись отстранить девушку. «Подождут. Так как? Ты возьмешь меня секретарем?» — спросила она, смотря на меня, как кот из мультфильма «Шрек». «Ну как я могу тебе отказать? Тем более, что мне действительно нужен секретарь, и ты — идеальная кандидатура». «Ура!» Вскочив, девушка закружилась по комнате, после чего, приняв строгий вид, отправилась звать наемников. В гостиную вошли трое в сопровождении Егора и Стена. Одеты они были в строгие костюмы черного цвета. Только вот сидели они на накачанных фигурах несколько неуместно. «Добрый день. Проходите, присаживайтесь. Прошу прощения, что вынудил вас ждать. Надеюсь, вы ознакомились с моими требованиями?» — спросил я. «Да, но нам нужно уточнить некоторые детали», — сказал самый старший из них, лет 45, с магическим небольшим источником. «Конечно, спрашивайте». «Судя по количеству вашей охраны и вашему заказу, вы опасаетесь нападения или сами собираетесь напасть на кого-то?» «Дело в том, что у меня скоро будет возможность перехватить очень крупный княжеский заказ. И предыдущим исполнителям это может не понравиться. К тому же, звание аристократа я получил за заслугу перед княжеским родом. И, ко всему прочему, меня наделили родовыми землями, которые я уже успел увеличить за счет территории наглого соседа. Таких выскочек среди аристократов никто не любит, поэтому нажить себе врагов я смогу очень быстро. Ко всему прочему, меня могут попробовать устранить конкуренты или попытаются принудить взять их в долю. Охрана нужна не только мне, но и моей наложнице», — сказал я, показав на Алену, после чего добавил. «Именно по этой причине мне нужен бритер. Еще сопровождение на всех официальных мероприятиях и охрана усадьбы совместно с местными силами охраны. Приоритет защиты высший». «В принципе, нам все понятно. Раз условия контракта вас устраивают, то мы готовы подписать договор», — сказал наемник, выкладывая передо мной договор. Посмотрев стандартный договор, я подписал его и выписал чек, перед этим убедившись, что деньги на счету есть, а значит, Шольц сделал перевод, как я и просил. «В таком случае мы приступаем немедленно. С главой вашей охраны и его помощником мы уже согласовали все основные нюансы. Вопросов к вам больше нет. Ко мне можете обращаться по позывному «Буйвол», — сказал наемник, вставая. Выпроводив гостей, я переоделся, и мы отправились в салон одежды в сопровождении Петра Семеновича. Кортеж из двух лимузинов и шести машин охраны выглядел внушительно, и мы, неторопливо проехав минут 20, остановились перед неприметной вывеской, создав сразу небольшой затор. Наемники профессионально блокировали подходы, а трое прошли внутрь, проверив все. Только после этого меня и Алену выпустили из автомобиля. В ателье нас уже встречал сам владелец, поняв по вошедшей охране, что посетители будут непростые. «Рад приветствовать вас в моем салоне. Я его владелец. Чем могу быть полезен?» — спросил сухопарый мужчина, одетый в довольно старомодный наряд, но отлично сидевший и, в принципе, неплохо выглядящий. «Дело в том, что мы только приехали из небольшого провинциального городка, и раньше потребности в модной одежде последнего сезона у нас не возникало. Сейчас мы хотим приодеться», — ответил я. «Прошу пройти и присаживаться. Где вам удобно? Чай, кофе? Или, может, чего покрепче?» — учтиво спросил хозяин, проводив нас в дорого обставленный зал. Когда мы уселись, он сказал: Вообще-то у нас по записи, но вам повезло. И сейчас как раз есть трехчасовое окно, поэтому, надеюсь, мы успеем. Могу я уточнить, какие мероприятия вы будете посещать и какой именно стиль вас интересует?» «То, что я провинциал, видно издалека. Но выглядеть совсем уж белыми воронами мы не хотим. Нам нужна модная, стильная, удобная в ношении одежда. Алена, сообщи план мероприятий, а то я еще даже не ознакомился с ним», — сказал я, переведя вопросы на свою спутницу. «Раз уж она решила быть секретарем, то пусть этим и занимается». «В планах у нас как минимум 3 официальных мероприятия. Где моего господина?» — выделила она последнее слово. «Будут награждать. Скорее всего, там будут великие княжны и даже сам князь. Затем как минимум 1 бал. Планируем посетить несколько приемов. Также мой господин хочет окунуться в местную тусовку золотой молодежи, поэтому нужно что-то особенное, но в нормах приличия. Для меня, конечно, нужны платья, так как я буду сопровождать его на всех мероприятиях», — сказала девушка. «В каком качестве, позвольте узнать? Это очень важно, чтобы указать ваш статус, иначе возможны казусы», — спросил хозяин салона. «Я наложница господина», — произнесла девушка, хитро посмотрев на меня. «О, это очень необычно. Мне придется уточнить некоторые детали. И прошу сразу простить меня за бестактность. В любом случае, аристократы узнают всю подноготную, и обманывать их нельзя. Так вы можете закрыть себе дорогу на большую часть мероприятий». «А в чем есть различие?» — спросил я, не желая обидеть Алену. «К примеру, если вы купили ее на Южном базаре, что находится на юге Европы, то она обязана носить украшения в виде ошейника, и на княжеские мероприятия ее брать нежелательно. Если она попала к вам в качестве уплаты долга, то украшение должно быть на одной из рук, в виде кандалов или наручников. Это уже проще обыграть. Тут могут и не заметить сразу. Если же это ваше взаимное решение, то, по сути, ее статус будет выше, чем у безродной. Она может сопровождать вас на любом мероприятии. И пока она ваша наложница, она под полной вашей защитой. Ее не смогут пригласить на танец и прочие полезные в обществе мелочи. Одним словом, она как ваша вещь, но очень ценная. При этом, по законам княжества, в таком случае ваши дети будут считаться аристократами вне зависимости от того, примете вы их или нет. Для этого статуса нужны особые браслеты или парные кольца. Такое редко встретишь сейчас. Но ничего особо унизительного в этом нет. В Европе, наоборот, таким способом повышают статус своих любовниц, признавая при этом наследников», — сообщил хозяин. «Это наше обоюдное решение. Обстоятельства сложились так, что мы не можем сочетаться браком. На то есть веские основания. Но требовалось узаконить наши отношения. Поэтому мои родители нашли такой нераспространенный способ узаконить наши отношения», — ответил я. «В таком случае не вижу ничего предосудительного. Просто в обществе с опаской относятся к тем, кто покупает наложниц на рынке. И такие вещи обычно скрывают. Раз мы разобрались с основными вопросами, давайте перейдем к осуждению тканей и как вас должна характеризовать одежда для каждого из мероприятий. Рекомендуется на каждое мероприятие одевать новый костюм и платье. А значит, они должны сочетаться, быть парными. Для молодежных посиделок и гулянок все немного проще. А вот для официальных приемов нужно держать марку и соответствовать», — проговорил владелец и, щелкнув пальцами, запустил процесс показа тканей с пояснениями, для чего и каких мероприятий та или иная ткань. «Тут я понял, что 3 часов нам может и не хватить».